В оправдании я, как все, цитирую последнего и самого бездарного из всех Людовиков, назвавшего точность вежливостью королей. Возможно, но тем, кто редко бывает при дворе, она уже не нужна. Нелюбимое дитя проклятой индустриальной эры, пунктуальность синхронизировала трудовые усилия. Она поднимала по гудку целые города и ставила их к станку, как к стенке. Рабская добродетель, пунктуальность, навязывала себя тем, кто не мог ее избежать. Ведь от хорошей жизни никто никуда не торопится, научившись ценить нематериальное, ручное и штучное. Наш юный век решительно остановил конвейер, когда обнаружил, что талант стоит больше времени. С тех пор лучшие приходят на работу не только, когда вздумается, но и если захочется. Вслед за трудом пунктуальность покинула и наш досуг. Приспосабливаясь к жидкому расписанию новой жизни, телевизор, скажем, рассказывает новости не по вечерам, а когда включили. И кино теперь можно смотреть, когда захочет зритель, а не кинотеатр. Но сильнее всего пунктуальность пострадала от мобильного телефона. Благодаря ему мы идем по жизни, помечая дорогу звонками, как пес столбы. Сотовая связь упразднила древнюю концепцию свидания. Невзыскательный этикет беззаботного поколения утверждает, что нельзя опоздать, если можно позвонить. Однако, теряя практический смысл, пунктуальность приобретает эстетическое измерение. Учтивое обращение со временем красиво, как всякое бесполезное и потому вымирающее искусство, вроде целомудрия и умения повязывать галстук. И я благодарен пунктуальности за то, что она размечает мой путь к развязке, поверяя маршрут не часовой, а минутной стрелкой. Памяти Арктики. Всем временам года я предпочитаю холодное, всякому направлению северное, любым осадкам снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы. Однажды я увязался в горы вместе с профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, для души ходил за зверьми. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки. Кот? Енот. Лошадь? Олень. Собака? Койот. Но как ты не видишь? Дикий зверь идет целеустремленно, не разбрасываясь, и прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлиться. К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно окоченел. Но на это мне никогда не приходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает, этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет, меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь. «Зима», — говорил Бродский, — «честное время года». Летом, надо понимать, жизнь и дурак полюбит, но я фотографии природы предпочитаю черно-белыми. По одним и тем же причинам. Аскетическая палитра обнажает структуру, убирая архитектурное излишество. Поэтому, когда древние китайцы писали пейзажи черной тушью, сложив в нее радугу, то у них получался не только портрет мироздания, но и схема его внутреннего устройства. Если зима воспитывает чувство прекрасного, то холод обостряет переживания всего остального, начиная со времени. Чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого. Костяные солнечные очки, водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средства от цинги, которым